Глава 57. Что же, хоть в этом Ганс не соврал. Зла и правда в сфере не было, потому что он сам зло. Я был прав, черт возьми, я был прав. Только спокойнее от этого не становилось. Ульяна ринулась к выходу, но тут же была разочарована. Двери по всем четырем сторонам куба разом захлопнулись. Свет мгновенно погас. Теперь освещало помещение синим светом одно лишь зеркало. «Не бегите, прошу вас! Дайте мне все объяснить! Я не причиню вам вреда!» — кричало существо. «Открой!» — Ульяна его не слушала и истерично колотила кулаками по плотной обшивке двери купе. «Нет, не сейчас!» — ответило ей существо. «Я просто прошу вас меня выслушать, только и всего. Пожалуйста, выслушайте меня, я обязательно освобожу вас, но лишь после разговора». Оно все приближалось, делая в нашу сторону короткие шажочки. Что я испытывал в этот момент? Страх? Вряд ли. Поздно уже было бояться. Заботин оказался прав. Я оказался прав, поверив ему на слово. Но это нисколько не радовало. Единственное, что пришло в эти секунды мне на ум, зачем мы со всем этим связались. Нельзя было просто со всеми уйти. Я оглянулся. Ульяна продолжала долбить в дверь, а дед замер на месте, в его глазах читалась лишь растерянность. Но я уловил в его взгляде еще кое-что. Дед смотрел на пистолет в кобуре у лежащего Литвина, видимо, тоже пластиковый. Я вспомнил пластиковые пистолеты из американских боевиков, которые легко можно было пронести в самолет в разобранном виде, так как их не видел металлодетектор. В СССР тоже делали такие пистолеты. Поразительно. Дед уже намеревался схватить оружие, но существо тоже прочитало его взгляд заранее и сказало: «Не нужно этого делать. Пули не причинят мне вреда, как и любое земное оружие в принципе. Ведь я не подвержен смерти, меня нельзя убить. Потому что я уже мертв, я состою из чистой энергии. У вас это называется бесплотен или бестелесен. Из точно такой же энергии, из какой был создан я, состоят ваши эти, то, что вы, люди, называете душой. Но прошу вас, не надо меня бояться». «Кто ты такой?» — закричала Ульяна. «Кто?» — удивилось существо. «Вы нарекли меня древним злом. Только я никакое не зло. Я всего лишь пленник». «Пленник? Чей?» — встрял дед, отведя глаза от оружия. «Пленник в вашем мире. Я прошел через зеркало». «Откуда?» — продолжил опрос за деда я. «Этого вам лучше не знать. Друзья, неужто вы не догадались раньше?» Существо сделало изумленный вид. «Не может такого быть. Ведь откуда у людей могут быть такие совершенные технологии, которыми владел я? И как бы простой человек научился с такой легкостью их использовать?» «Ганс не был простым, он был гением», — добавил дед. «И при этом человеком», — парировало существо. «Даже с его мозгами такие технологии было не постичь. Неужели хотя бы из-за этого совсем никаких подозрений относительно меня у вас не возникло?» «Подозрений?» — задал риторический вопрос дед. «Даже в мыслях не было». «На самом деле было», — решил наконец признаться я. «Как?» — дед посмотрел на меня с недоумением. «Ну как? Знал, не знал?» — слегка помямлил я, чтобы не выглядеть полным негодяем, утаившим от близких людей так надолго важную информацию, которая чуть не специально заманил их в лапы зверя своим молчанием. «Заботин. Тогда по телефону уже с той стороны он мне сказал, что сверил сметы на продукты 30-летней давности с реальной картиной того, что солдаты вывезли в часть из лаборатории. Те продукты, в смысле которые Ганс берег на втором уровне, ну, так называемый запасник. Я понял, и что? Пока не улавливал сути дед. А то, что Ганс не истратил в нем ничего. Он не ел 30 лет. И ты мне об этом не сказал? Дед разгневался. Да, не рассказал, равнодушно ответил я. А что в этом такого? Не хотел пугать вас раньше времени. Зачем? Решил сам проверить все документы, но потом тупо поленился. Я сделал паузу. Даже нет, вру, не поленился. Просто не захотел этого делать. Подумал, что если это правда, так и хорошо. Пусть лучше Ганс окажется злом, а не какое-то другое жуткое чудовище в сфере. Ведь Ганс не такое уж и зло. Естественно, вмешалось существо. Поверьте, Максим прав, не зло я. И ты даже мне не сказал. «Ты меня совсем не любишь!» Ульяна посмотрела на меня с укором и глубокой обидой. «Да при чем тут это?» — чуть не выругался я. «Что бы вы делали с этой информацией, скажите? Пошли бы вы в сферу, зная, что Ганс не совсем Ганс. Продолжили бы вообще с ним разговаривать? Или предпочли бы лучше сдаться департаменту, чем связываться с гостем из другого мира?» «Понятия не имею». Дед пожал плечами. «Вот видите, дед, Ульяна, я понимаю, что это прозвучит сейчас как-то по-предательски с моей стороны по отношению к вам, но я прошу вас, выслушайте его. У нас все равно нет другого выбора. Поверьте, я не предаю вас сейчас в его пользу и не поступаю опрометчиво, но...» Я тяжело вздохнул, настраивая себя на озвучивание своего вывода. «Вы как хотите, а я за него», — на выдохе произнес я. «Я сердцем чую, что он хороший, хоть и не человек, похоже». Я отошел на несколько шагов в сторону существа, оказывая ему этим жестом свою поддержку. «Мы же общались с ним все это время, почти 4 месяца были рядом, бок о бок, делали одно дело, шутили, смеялись, доверяли друг другу». Откровенничали, и он не поступал с нами плохо. А еще он освободил людей. Разве он может после этого быть злым? И я точно его не боюсь. Значит, я была права, когда заподозрила что-то неладное в твоем разговоре с Заботиным, добавила Ульяна. Да, чутье тебя не подвело, подтвердил я. Он не выдавал себя, чтобы не нарушить конспирацию. Опроверг мои доводы дед. Ульяна пока промолчала. «Друзья, я...» — замешкалось существо. «Я правда надеялся, что вы давно все поняли. Ведь как вы думаете, откуда это все? Как я мог следить за городом через купол? Как включать и выключать фантомный мир? Как закрепить город на планете? Через какое такое оборудование я бы это делал?» В СССР таких совершенных устройств никогда не изобрели бы, и не только в СССР, ни одна страна мира на такое не способна. «И как же? Давай, отвечай!» — скомандовала Ульяна. «Очень просто», — усмехнулось существо. «Нет никакого оборудования, и никогда не было. Есть только я. Я часть этого зеркала, я часть этого купола, а они часть меня. «Вместе мы едины!» «То есть?» — не понял дед. «Так кто же ты такой? Фантом, принявший облик Ганса?» «Нет, друзья, я не фантом и не творящая частица», — ответило существо. «Я нечто большее. Я эпицентр. Я стержень, основание, центральная точка. Называйте, как хотите». Мне подчиняются творящие частицы. Ну, подчинялись, скажем так. Сейчас они начинают приобретать автономность, что меня несколько настораживает и даже пугает. Дед, кажется, начинал успокаиваться, но Ульяна еще была на взводе. Ее глазки бегали в разные стороны, а кулаки только сильнее сжимались. «Если ты принял облик Ганса, то как ты выглядишь на самом деле?» Стал как можно более спокойнее спрашивать дед. «Я хочу увидеть тебя настоящего». «Не получится. Настоящего меня увидеть точно не получится. У меня...» Существо сделало вид, что задумалось. «У меня нет определенной формы. Я чистая энергия». «Один философ из вашего мира называл таких существ, как я, тело без органов. Мне это название очень подходит. У меня нет тела, а значит, нет формы. Но я могу их принимать. Я могу принимать любые формы. И есть одна форма, которая мне больше всех нравится. Если она вас не напугает, я могу принять ее». «Давай, так нам будет спокойнее», — одобрил за деда я. «Хорошо, тогда смотрите». Существо отошло назад. Спустя секунды три привычный для нас вид Ганса начал исчезать, вместе с его одеждой. Из-под него, будто вылезая из кожи и одновременно впитывая старый образ внутрь себя через крошечные поры, проявлялся новый облик существа. Руки и ноги у него были как у людей. Пять пальцев на каждой конечности, которые в свою очередь сгибались в локтях, плечах, коленях и у таза. Голова размера такого же, как и наши, человеческие. Но он был как из резины, с гладкой, блестящей однотонной кожей, без глаз, носа и рта, темно-синего цвета. Вместо головы на шее красовалось нечто похожее на яйцо с идеально гладкой поверхностью. Спокойнее от такого вида существа нам точно не стало, но мы смирились, деваться уже было некуда. «Мое сознание может подключаться к куполу», — продолжило оно, закончив преображение. «Теперь мы не знали, откуда исходил звук, ведь рот у существа пропал». «Как мы тебя слышим?» — спросил я. «Вы слышите меня у себя в голове». «Кошмар!» — выпалила Ульяна. «А как вы хотели? Я не могу дышать, ведь мне не нужно дышать, чтобы жить», — продолжило откровенничать существо. «А значит, и звуки через голосовые связки я воспроизводить не умею. Как и слышать из-за отсутствия ушей». «Общаюсь я только телепатически, но не бойтесь, я тоже не абсолютно совершенен. Вы слышите меня у себя в голове, только пока рядом я или частица меня». «Но как мы слышали тебя раньше, раз ты был здесь? Как ты выступал перед городом? Не могли же все жители слышать тебя у себя в голове?» «Не понял я». «Почему это нет?» – удивилось существо. «Я могу подключаться к кому угодно. Только тогда мой голос транслировался людям через рацию на определенное расстояние. Но это расстояние, к сожалению, ограничено. В той рации, которую ты, Максим, нашел в сейфе, ты спросил тогда, почему батарея в ней так и не села. Отвечу правду. Не было там никакой наэлектризованной пластины, как я говорил раньше. В рации часть меня. Маленький кусочек меня, питающий это устройство связи бесконечной энергией. То же самое и паучки. Я оживил паучков частицей себя. Вот почему они вели себя как живые, как разумные», — догадался дед и нервно выдохнул. «Именно», — подтвердило существо. «Паучки в каком-то смысле и есть живые, и даже мыслящие. Я собрал их и подарил им жизнь, отщепив от себя частичку этой жизни. А рация? У рации определенный радиус действия, достаточный, чтобы мой голос звучал в голове у того, кто находится рядом с ней, у того, у кого я пожелаю». «А фантомный мир?» – спросил я. «Это ваша квантовая физика, точнее, квантовая математика». Существо сделало паузу. «Так как я управляю частицами, я высчитал для них сугубо математически приемлемый вариант развития событий при условии наличия в новой реальности картанга, Они сами сложились в материю и дали вам возможность наслаждаться фантомным миром». «И это все ты?» – недоумевал я. «Да, в какой-то мере фантомный мир тоже исходит от меня», – кивнуло существо своей синей головой. «Я его источник. Я и батарейка, питающая его, которая никогда не садится. Я – вечный двигатель». «Как это возможно?» – продолжал я. «А ты, Максим, правда считаешь, что кроме как на вашей планете во Вселенной нет больше жизни?» – повторно удивилось существо. «Я так не считаю», – ответила вместо меня Ульяна. «И правильно», – одобрило существо. «Так кто же ты?» – продолжал я. «Ты так и не признался». «Сложно вот так однозначно сказать, кто я», — опять смутилось существо. «Но мы называем себя первыми творениями». «Мы?» — опешил я. «Так вас много?» «Много. Несколько миллионов». «Не так и много», — продолжил я. «Так, стоп. А вот первое я не понял. Творениями кого?» «В вашем мире он известен как Бог, Господь, Создатель, Творец, Абсолют. У него много имен. Выбирайте любое, какое вам больше нравится», — усмехнулся гость из другой реальности. «Серьезно?» — не поверил я. «Хочешь сказать, ты видел Бога?» «Видел, и не раз», — опять кивнуло существо. «Правда, очень и очень давно». И поверьте, представление, которое сложилось о нем у людей, сильно отличается от того, кто он есть на самом деле. «Обалдеть! Дед, слышал?» — я обернулся на деда. «Мы только что нашли научное обоснование существования Бога, точнее, свидетеля его наличия». Но дед лишь многозначительно промолчал. «Это вряд ли», — опровергло меня существо. «Ну, то есть вряд ли я вам наглядно что-то докажу. Мы – ошибка Творца, или точнее первая попытка творения, не самая удачная на его взгляд, потому он не желает нас видеть». «Интересно, и где вы живете?» – спросила Ульяна. Девочка, наконец, полностью оттаяла. «Далеко отсюда», – грустно ответило существо. «Бог сослал нас в самый дальний конец Вселенной, подальше от глаз других созданных им существ, более совершенных, на его взгляд, существ, чем мы. И уже много тысячелетий он ничего не хочет про нас знать. Про нас не знает вообще никто. Вы втроем первые существа во Вселенной после Бога, которые видят меня вживую». «Потрясающе! Но почему же он вас не убил?» – продолжал я. «Или там, как это сказать, не растворил в небытие? Ну, Бог!» «Этого мы не знаем. Может быть, потому что это невозможно?» «Невозможно даже для Бога? Странно», – бросил я скепсис. «Может, поэтому он вас и сослал куда подальше?» – предположил дед. «Что вы являетесь доказательством его несовершенства?» «Доказательством того, что Бог тоже может ошибаться и не дорабатывать свои творения». «Возможно и такое», — одобрило существо. «Это очень сложный вопрос, даже мы редко задумываемся о причинах нашей ссылки. А сам Бог нам ничего тогда не объяснил. Просто собрал всех в кучу и выбросил, как мусор». «А он вас сотворил в определенном количестве, или вы размножаетесь?» — добавил я вопрос далее. «В определенном количестве», — ответило существо. Мне показалось, что оно обиделось. «Ладно, прости», — одернул себя я и отошел от неудобного вопроса. «Значит, ты бессмертен, и тебе много миллионов лет?» «Если не миллиардов, я точно не считал». Усмехнулось существо. «Да и время во Вселенной везде течет по-разному, так что однозначно мой возраст определить сложно». Меня радовало, что можно было сейчас разговаривать с существом на «ты», раз его возраст не определен, а Гансом он больше не являлся. и сам он явно не был против такого к нему обращения. «Друзья, так вы меня уже не боитесь?» В голосе существа слышались нотки робости и даже умиления. «Ну, хотя бы чуть-чуть. Я понимаю, шок от увиденного у вас пройдет не скоро, но все же хочу спросить. Вы готовы выслушать мою историю? Обещаю, она не будет очень длинной, но зато у вас наконец-то откроются глаза на все, что произошло в этом городе на самом деле». «Так мы тебя уже слушаем», – пробурчала Ульяна. «Разве нет? Даже отвечаем что-то. Поэтому да, я вся во внимании». «Готовы», – ответил дед. «Лично мне интересно». «Аналогично. Только дверь нам пока не открывай, а то я их знаю», – улыбнулся я. «Помчаться к выходу со всех ног». «Хорошо», – ответило существо, пока дед и Ульяна удрученно на меня посмотрели. «Тогда слушайте».